Глава 3. Я всегда удивлялась, как миру удается более или менее уцелеть. Возьмем что-нибудь простое, вроде глиняной чашки. Сколько времени и труда уходит на ее создание? Накопать глины, раскрутить гончарный круг, нанести глазурь, обжечь, расписать, разбить можно в один миг. Не требуется даже дурных намерений и воинственных замыслов. Просто на минутку отвлечься. Неосторожно двинуть локтем, взять неверными от вина пальцами, и чашка падает, разлетается вдребезги. Так почти всюду. День за днем неуловимо для глаз коробится от солнца, дождей и жара борта лодки. Смола вытекает, между досками появляется течь. Рис, растят из зерна много месяцев, а оставь его в сырости, сгниет за день. Наша человеческая плоть лучше прочего хранит мир со своим распадом. И все же так немного надо. Чиркнуть ножиком по гортани, уронить черепицу с крыши, толкнуть в неглубокую лужу, чтобы покончить и с мужчиной, и с женщиной. Учитывая всеобщую хрупкость, просто поразительно, что наш мир не разлетелся вдребезги, а сохранил порядок и форму. Что вся земля не завалена костями, углями, разбитым по неосторожности стеклом. Иногда я дивлюсь, как мы еще стоим на ногах. Чтобы сохранить мир в целости, приходится потрудиться. Такую простую штуку, как чашка, нужно каждый день мыть и бережно ставить на полку. Город по-своему также уязвим. Люди ходят по мостам, гребут веслами по каналам, кто на базар, кто домой. Покупают, меняются, продают, и каждый, не зная того, хранит город в целости. Каждое вежливое слово — стежок, сшивающий его ткань. Каждый, кто охотно или ворча соблюдает закон, помогает связать его воедино. Обычай, общение, помощь соседу — все это дает отпор хаосу. Столько душ, столько усилий. Создавать так сложно, а разбить проще простого. Первый кровавый отпечаток я оставила незадолго до полуночи на средней опоре моста Као. Его широкий деревянный пролет — один из самых больших в городе. Он связывает северные и южные берега главного канала Домбанга. Оттуда не просто уйти незамеченным. По обеим сторонам выстроились крытые яркими полотняными навесами лавки со всякой всячиной, от жареных скорпионов до битвы льда с медом. Торговля продолжается чуть не ночь напролет, пока влюбленные парочки, страдающие бессонницей одиночки и поздние гуляки не уступят с рассветом место людям в будничной одежде. Кто спешит домой, кто еще не проснулся и прихватил чашку горячего та по пути на работу. На мосту Као не бывает пусто. Но нас в Рашамбаре с малолетства учат, что и в толпе можно спрятаться. Толчая скроет тебя не хуже безлунной ночи. Среди сотен людей затеряться проще, чем среди полудюжины. Я дождалась подвыпившей компании, позволила им оттеснить меня к ближайшему фонарю из рыбьей кожи и сбила его в воду под мостом. Фонарь сердито зашипел и потух. В мелкой лужице тени мне ничего не стоило окунуть руку в горшок. В пророчестве говорилось о крови, но я взяла краску. И на мгновение, прижав ладонь к опоре, двинуться дальше. Никто не кричал, не тыкал в меня пальцем. Никто не поднял тревогу. Люди шли по мосту, как ходили всю ночь, не замечая, что я натворила у них на глазах. С разрушением это обычное дело. Треснутая чашка может продержаться не один день. Есть способы заколоть человека так ловко, что он и не поймет, пока не увидит крови. Город, конечно, побольше чашки и посложнее человека. Чтобы разбить Домбанг, как этого требовали мои цели, мне предстояло потрудиться. От моста Као я двинулась на юг, потом свернула на запад через раскрашенные пятнами пыльцы мостки к цветочному рынку. Неподвижную темную воду под его опорами устилали десятки тысяч опавших лепестков. Я оставила красный след ладони на стене главной кардегардии зеленых рубашек, донимавших в это время какого-то невезучего торговца. Я оставила отпечатки на обоих концах весеннего моста, по которому перебралась на первый остров, и еще один на постаменте огромной статуи Гокоми, возвышавшейся над главной площадью острова. Гок наблюдал за мной пустыми каменными глазами. Я с еще каплющей с пальцев краской скользнула в темный переулок и обернулась, разглядывая изваяние и гадая, какого мнения Гок о моих ночных делах. Гок Ми всю свою жизнь служил Домбангу. Возглавлял зеленых рубашек во времена их расцвета и независимости. Это он подсказал углубить широчайшую из проток дельты, открыв Домбанг для морских купеческих судов с большой осадкой. Он же создал хитроумные ловушки и укрепления. Цепи под водой, ложные рифы, скрытые в тростниках заставы, откуда можно было забросать врага горшками с жидким огнем, защищая город, им же открытый миру. Гок Ми посвятил жизнь безопасности Домбанга, но его тысячу лет как не было в живых, а нынешнего города он не узнал бы. Проклял бы он меня за попрание хрупкого мира. Или поблагодарил бы ту, кто спускает с цепи ненависть к имперскому гнету. Я еще разглядывала неподвижное изваяние, когда на площадь, словно сорванные с якорей лодки, ввалились с десяток гуляк. Казалось, они пройдут ее, не задерживаясь. Но тут один парень, рослый, мускулистый и противный на вид, в жилете нараспашку, споткнулся и плечом налетел на постамент. Спутники разразились весельем, но юнец оборвал их драматическим жестом. «Такого обращения?» — объявил он, тыча в статую трясущимся пальцем. «Я никому не спущу!» И он, не сразу справившись с пряжкой пояса, уронил штаны и пустил струю на подножие статуи. Будь ночь чуть темнее или выпивоха чуть пьянее, все могло бы обернуться иначе. Он бы помочился, подтянул съехавшие до лодыжек штаны и вместе с дружками навсегда затерялся в ночи. Но на площади висело множество фонариков, а у парня еще не так мутилось в глазах, чтобы, оторвав взгляд от члена, не заметить прямо перед носом еще влажного, поблескивающего отпечатка моей кровавой длани. Будь он потрезвее, тогда еще мог бы спастись, тихо отвернуться и уйти своей дорогой. Кровавые длани прорастали в Домбанге и во времена моего детства. Там пара, здесь несколько. Знаки бессильного протеста, тщетные попытки разжечь в горожанах праведный гнев. Детишки, еще не дотянувшись макушкой до пояса взрослого, уже знали: нельзя, чтобы зеленые рубашки застали тебя поблизости от таких отпечатков. Аннор вырос в сильнейшую в мире империю не кротостью и смирением. Обвинение в подстрекательстве к мятежу стоило жизни, особенно беспризорникам с восточной окраины. Заметил кровавую длань, постарайся, чтобы никому и в голову не пришло, будто это ты ее оставил. Тот придурок, как видно, не выучил урока. Он, еще держа одной рукой свой член, с необъяснимой решимостью, свойственной пьяницам всего света, протянул другую и накрыл ею отпечаток. Жест выглядел медленным и обдуманным, едва ли неблагоговейным. И пришелся как нельзя более ко времени. Только он отнял руку, недоуменно разглядывая измазанную в краске ладонь, как на площадь вступил патруль зеленых рубашек. Любопытно, узнал бы теперь Гок Ми свой прежний орден. В долгие годы независимости Домбанга, когда высшие должности занимали жрецы, настоящими правителями города были зеленые рубашки. Они следили за расчисткой проток и постройкой мостов и переходов. Они вершили суд и взимали налоги. Они решали, какое государство удостоить торговых отношений, а какое наказать запретом на торговлю. Они защищали жрецов. И те, не упуская из виду соотношения сил, если открывали рты, то вещали голосом зеленых рубашек. А страже все это удавалось, потому что она обороняла город флотом и оружием. А потом пришел Аннур и убил их. Конечно, на их место поставили других. Империи хватало ума и коварства сохранить должности, заменяя людей, а не возиться с полной переделкой государственного устройства. В названиях сокрыта немалая сила, и люди далеко не сразу понимают, что под прежним именем подается что-то иное. Как случилось с зелеными рубашками? Непобедимые защитники города обернулись заурядными стражниками и теперь разнимали пьяные драки в гавани и тащили в имперский суд самых явных смутьянов. Прежние владыки Дом Банга стали прислугой. Но и прислуга бывает опасна, если вооружить ее копьями, луками и подпереть сзади всей тяжестью империи. Вышедший на площадь патруль был в обычном составе. Четверо солдат в зеленых накидках на кольчуге. Заметно было, что солдаты старались сохранить блеск своих доспехов. Да только в беспощадном зное Дом Банга, где влага перемешана с солью, тонкий налет ржавчины на звеньях кольчуг пропечатался на линялой зеленой ткани, будто все эти люди неделя за неделей пачкались в крови из мелких ранок. И все же, в сравнении с зелеными рубашками моего детства, они выглядели более собранными и подтянутыми. Тут я заподозрила влияние рука. Впрочем, и прежней расхлябанной солдатне трудно было бы не заметить голозадого пьяницу, орошающего памятник основателю города. «Гражданин!» — заорал старшина, здоровенный мужчина, хотя мышцы у него с возрастом начали переплавляться в жир. Пьяница не услышал. Все таращился на свою красную ладонь. «Гражданин!» — вновь заорал стражник. Подчиненные вслед за ним ускорили шаг. Гуляки почуяли беду и попытались оттащить дружка, но тот запутался в упавших штанах, да и соображал спьяну плохо. Так что хватило его только на то, чтобы выставить вперед липкую ладонь. «Красная длань», — бормотал он и добил себя, процитировав Чонгми. «Я видел кровавые длани. 10 000 кровавых дланей вздымались из вод, сокрушая город». Старшина зеленых рубашек вздрогнул так, будто слова вонзились ему в грудь. Опомнившись, он нацелил копье и гаркнул приказ. Двое солдат, припав на колено, взяли злополучного дурня на прицел. Я подсматривала из тени, поражаясь, как быстро мои ночные художества довели до насилия. Красные длани, по моему замыслу, были лишь первым шагом. Я была готова к тому, что они останутся незамеченными. Что такое несколько пятен краски в многоцветном Дом Банге? Даже расписывая я ход события заранее, более удачного оборота не выдумала бы. Как будто древние боги Дельты, стоя у меня за спиной, в угрюмом молчании наблюдали, как я повергаю в хаос предавший их город. Один из гуляк, он казался трезвее остальных, хоть и потерял где-то свой жилет, подняв руки, выступил вперед. «Нет», — заикнулся он, — «это не... мы не...» «Лечь на землю!» — рявкнул старшина, сопровождая приказ движением копья. «Всем лечь!» Голый по пояс гуляка сделал еще шаг. Видно, ему представлялось, что вблизи легче будет уладить недоразумение. Он двигался с поднятыми руками, как лунатик, медленно, но неудержимо. Осознавший, что ему грозят, пьянчуга у памятника тем временем силился натянуть штаны. Остальные окаменели наравне с Гоком Ми и в свете фонарей казались красными. «Слушайте», — заговорил полуголый, — «послушайте». Он уже подступил к старшине и, робко защищаясь, протянул руку к его копью. Напрасно он это сделал. Старшина резко отвел копье, и от этого рывка дернулся стоявший с ним рядом. Такая мелочь. Мотнулась голова, напряглись плечи. Пальцы, спеша сжаться в кулак, задели спуск арбалета. Болт вошел парню в брюхо. На редкость неловкий выстрел на таком расстоянии. Раненый ахнул, в ужасе уставившись на свой развороченный живот с неприлично торчащим древком. Он уже был в руке Ананшаэля. Я это видела по наклону болта и смертной пелене у него на глазах. Но человеческое тело упрямо. Оно долго противится смерти. За оставшееся ему время умирающий успел качнуться вперед, протянуть перед собой руки, и тут снизошел мой бог. невидимый, непогрешимый, чтобы снова решительно спустить колеблющиеся струны смертного инструмента. Я насмотрелась драк. Большей частью они заканчиваются разбитыми носами и кулаками. Никому не хочется умирать. И люди нутром чувствуют, чтобы избежать смерти, лучше и в драке не давать себе воли. Почти в любой драке есть негласные правила. Лежачего не бить, в глаза не целить, драться стульями и бутылками, но не кирпичами и не камнями. Если кто-то и хватается за нож, то чаще всего медлит, позволяя другим вмешаться и себя обезоружить. Но как только кто-то схватил болт в живот, все правила отменяются. Все произошло так быстро, словно насилие давно было наготове и только и ждало, когда его спустят с цепи. Умирающий в последнем страшном усилии схватился за копье. Второй арбалетчик выстрелил. Кто-то из гуляк обратился в бегство, другие с яростными воплями ринулись в бой. Копья встретились с телами, пальцы сомкнулись на глотках. Растянулись губы, открыв кровавые оскалы. Крики, объятия крепче любовных. Поворачивающаяся в кишках сталь. Плещущая на булыжнике кровь. Злобные пинки, тычки, еще и еще. И вот, после финального крещендо, все кончено. «Да будет Бог к вам милостив», — тихо пробормотал я. Бог, конечно, уже ушел. Ананшаэль не задерживается на месте, получив свое. Остались только тела. 11 мертвецов на булыжной мостовой под непроницаемым взглядом Гокамии. 7 мужчин, совсем недавно выпивавших и горланивших песни, и 4 зеленых рубашек. Я всегда находила прекрасной эту последнюю неподвижность. Способность мертвых найти покой даже в самых неловких позах. Уцелевшим гулякам, их осталось 4, в том числе, как ни странно, тот, что мочился на статую, такого покоя не выпало. Они, разинув рты и тяжело дыша, пялили глаза, будто мир в единый миг обернулся загадочной книгой на неведомом языке крови и изувеченных тел. Наконец, один из них ухватил приятеля за плечо. Они молча побрели в темноту. Стук их сандалий эхом отозвался в ночи. Я и раньше знала, что мир хрупок, но не представляла, насколько. Когда я, наконец, отвернулась, на площади оставался один Гокми, озиравший ее пустыми каменными глазами. Слежку я заметила только перед рассветом. Я много часов моталась по городу, пришлепывая на каждое свободное место отпечаток ладони. От первого острова перешла в старую гавань, давно заилившуюся якорную стоянку с лабиринтом гниющих корабельных корпусов. Дальше был Малый Баск, где жители, большей частью черней угля, говорят на сложной смеси аннурского с языком их старого острова. А потом забралась на верха. Остров чуть выше человеческого роста, высокий только в сравнении с остальными низинными островами Домбанга. Я немного задержалась на рынке перед новой гаванью, разглядывая покачивающиеся на якорях громады судов и размышляя, не пуститься ли вплавь, чтобы измазать краской их борта, но отказалась от этой мысли. Хоть я и росла едва ли не рыбой в домбангских каналах, но в сухой пустыне Рашамбара подрастеряла навыки и усомнилась, что сумею доплыть, не начерпав воды в горшок с краской. К тому времени, когда предрассветное солнце запятнало розовым восточный небосклон, я 10 раз, пополнив краской глиняный сосуд, оставила по городу сотни кровавых дланей. В пророчестве говорилось о 10 тысячах, но я понадеялась, что пересчитывать никто не станет. Однако до возвращения в гостиницу я решила зайти на первый остров, посмотреть, что вышло из смертоубийства на площади. С низкого висячего мостика я заметила ступившую на мост темную фигуру и, уже отворачиваясь, припомнила, что за ночь видела ее не раз и всегда на некотором расстоянии, через канал или в нескольких рыночных рядах. Лицо под широкополой шляпой скрывалось в тени. Сердце у меня подскочило, но я не сбилась с шага, сохранив непринужденную походку, которой держалась с вечера. «Косол», — подумалось мне. Долговязая фигура напоминала жреца. Да Косол и обязан был повсюду за мною следить. Чудо, как я не заметила его раньше. Но, сворачивая за угол, я как бы невзначай обернулась через плечо и поняла, что вовсе это не Косол. Не Косол и не Элла. Этого человека я видела впервые. Меня преследовал незнакомец, но когда он ступил в пятно света под качавшимся фонарем, я с холодным ознобом узнала его одежду. Обтягивающие штаны из рыбьей кожи с отблесками красного на черной чешуе и наручи змеиной кожи от локтя до запястья. Куртка со шнуровкой на груди. И татуировка на лице была мне знакома. То, что я в потьмах приняла за тени, было чернилами. Черные линии тянулись по смуглой коже от шеи до линии волос. Я знала этот рисунок. Его знал каждый уроженец Домбанга. Знак Вуотона. Большинству жителей Домбанга город представлялся единственной надежной гаванью. Выйти за границы города, пересечь мост, связующий его с внешним миром, смерти подобно. Даже городские рыбаки не отплывали больше нескольких миль от прирученных окрестностей. Дальше жизни нет. Об этом знал каждый. Каждый, кроме вуотонов. Согласно преданию, они были потомками домбангцев и происходили от тех же запуганных переселенцев, что нашли убежище в Дельте. Но когда домбанг разросся от кучки хижин до деревушки и от деревушки до города, эти люди объявили, что городская жизнь расслабляет. «Слишком далеко город оттеснил Дельту», — твердили они. «Слишком безопасна в нем жизнь». Они пытались вернуть город к старым обычаям, а не добившись успеха, ушли. Основали в Дельте новое поселение на несколько сотен человек, поближе к опасности, чтобы не забывать внушенных Дельтой уроков и чтобы помнить своих богов. Жители Домбанга много лет разыскивали это поселение. Безуспешно. Настолько, что охотно поверили бы, будто вуотонов вовсе не осталось. Если бы те не появлялись изредка в городе, поодиночке или по двое, в одежде из кожи удавов и анаконд, с изрисованными под тростниковые стебли лицами. Обычно они приходили для миновой торговли. Выменивали железо, сталь, стекло и прочее, чего не могли произвести сами. Как правило, через день-другой они снова скрывались в дельте, на узких, как змеи, челнах. Растворялись в камышах, сбивая с толку тех, кто захотел бы их выследить. Я знала всего один случай, когда человек из Вуотона задержался в городе. По соседству с нами жила одна женщина, Чуа Две Сети. О ней рассказывали легенды. Она выросла в дельте среди вуотонов и отказалась от своих, перебравшись в город ради любви. Не сказать, чтобы любовь ее смягчила. Плечи и руки, полжизни работавшие веслами и тянувшие сети, были крепкие, как сталь. Она 3 года подряд выигрывала лодочные гонки на Большом канале, несмотря на то, по ее словам, благодаря тому, что перед состязанием выпивала целую бутылку квея. Однажды она голыми руками задушила 10-футовую водяную змею и сшила из ее черной кожи жилет, блестевший, как вода в полночь. Лучшего пловца я не встречала ни среди женщин, ни среди мужчин. Насколько мне известно, никто, кроме нее, не выживал в дельте без лодки. Когда ее старое каноэ обнаружилось в плавучем островке западнее города, мы решили, что Чуа пропала. И все же, после целой ночи споров, опасений и упреков, несколько рыбаков ее товарищей пустились на поиски. Только как искать, если на воде следов нет? Ил людей сразу затягивает, а ежедневная предвечерняя буря смывает все запахи. Товарищи Чуа взялись ее искать не потому, что надеялись найти, а потому что слишком страшно было представить затерянного в дельте человека, и каждый втайне боялся, что однажды шторм вынесет его опрокинутое каноэ. Страшился мысли об одиночестве в лабиринте проток и надеялся, что случись такое с ним, и его попытаются отыскать. Чуа они не нашли. Но дней через 10 она вернулась. Пошатываясь, прошла по мостику, который соединял наши подгнившие причалы с соседним островком. Две сети была крепче всех моих знакомых. Но вернувшуюся в город женщину узнать было нельзя. Одна рука до локтя почернела и опухла от укуса паука, икры обглодали квирны, а нетронутую ими кожу в кровь изрезали копейные камыши. Чуо хватило стойкости, чтобы не уступить смерти. Но в дельту она больше не возвращалась. Еще больше нас пугало то, что она никогда не рассказывала о пережитом, а просто сидела в своей халупе, выстроенной как можно дальше от воды, сидела и пила. Любопытную ребятню она отгоняла рыбацким копьем острогой и снова принималась пить, уставив мрачный непроницаемый взор в темное течение прошлого. Но за мной следила Ничуа. Этот был выше ростом и мускулистее, хоть и двигался с такой же змеиной грацией. На миг мы встретились глазами. Он улыбнулся, показав заостренные зубы, и нырнул в тень переулка. Я сделала 2 шага следом и остановилась. Убить его я бы сумела, возможно, если бы не требования, наложенные испытанием. Петь он и не думал, и на беременную не походил. Так что мне оставалось? Догнать его в переулке и пристать с вопросами? Непонятно, зачем бы Вуотону за мной следить, но моему делу он не препятствовал. И даже одобрял, если судить по улыбке. Вуотоны торговали с городом, но не питали к нему любви. Потому-то и покинули его в давние времена. Очень может быть, следивший за мной мужчина обрадуется, увидев, как мои кровавые длани снесут оплот цивилизации в дельте. Возвращаясь на первый остров к памятнику Гокуми, я снова и снова прокручивала в голове те же вопросы. Дом Банг казался очень подходящим местом для испытания. Собственно говоря, единственным подходящим местом. В Дом Банге я родилась. Здесь принесла первые дары Богу, хотя тогда не считала их дарами. Жизнь в Дом Банге привела меня в Рашамбар. Я думала, что непременно должна вернуться. А вернувшись, обнаружила, что город представляется мне ловушкой. Будто мое прошлое было вовсе не прошлым, а подпертой тонкими палочками тяжелой крышкой, готовой от любого неосторожного движения свалиться мне на голову. Гул, похожий на гудение миллионов насекомых, я услышала, еще не доходя до площади, но вблизи узнала многоголосый гомон толпы. Чего-то я ожидала. Без малого дюжина порубленных тел обычно привлекает внимание. Но не предвидела, что вся площадь будет забита. 2 шагов не ступить свободно. Похоже, сюда высыпало все население острова. Рыбачки в широких промасленных фартуках, корабельщики в рубашках и юбках-ноках с орудиями своего ремесла на поясе, торговцы, отвлеченные суматохой от лотков и прилавков, возчики, оставившие свои дела — отчасти потому, что и так не проехать, а отчасти, как и все, призванные к статуе Гокуми, любопытством. Взрослые собирались плотными кучками, перешептывались, мрачно поглядывали за плечи собеседников, остерегаясь подсматривающих и подслушивающих. Разговоры шли разные, но я раз за разом слышала слова «Чонгми», «Кровавые длани», «Восстание». К середине площади толпа резко поредела. И понятно почему. Вокруг статуи и трупов у ее подножия цепью выстроились 10 зеленых рубашек с арбалетами и короткими копьями. Они одни здесь были при оружии. Они же были больше всех насторожены, если не испуганы. «Назад!» — рыкнул уродливый молодой стражник, которого не красила и большая бородавка на носу. Беспокойно переминаясь с ноги на ногу, он тыкал в толпу копьяцом. «Держись подальше! Не то заколю!» Передний ряд попятился от стальных наконечников, но те, что стояли за спинами, держались храбрее. «Валите в свой Аннур, зеленые!» — выкрикнула какая-то женщина. Я обернулась, но высмотреть крикунью в толпе не сумела. «А то идите сюда!» — добавил другой голос. «Мы вам эти копья в жопу загоним!» На лбу у бородавчатого проступил пот. Он все оглядывался через плечо, явно мечтая, чтобы люди у него за спиной поскорее заканчивали, пока не дошло до беды. Я не сразу разобрала, чем там занимаются. В просветы мне видны были только фрагменты картины. Тела как упали, так и лежали. Двое зеленых рубашек, стоя на коленях в лужах крови, обшаривали трупы. Уж не знаю, что надеясь найти в их карманах. Я чуть передвинулась, чтобы рассмотреть постамент. Моя метка осталась на месте. Красная краска при свете дня бросалась в глаза. Впрочем, меня интересовал не знак, а мужчина рядом. Он изучал кровавую ладонь, стоя спиной и ко мне, и к толпе. Но я узнал разворот широких плеч и маленький шрам в виде крючка. Моих рук дело, поблескивавший на бритой голове над духом. Этот, в отличие от остальных зеленых рубашек, был без доспеха. Я как будто услышала теплый усмешливый шепот над ухом. «Проворному сталь ни к чему». Не было на нем и орденской формы. Вместо зеленой накидки он надел поверх полотняной рубахи светлую облегающую куртку с открытым воротом. Ни эмблем, ни знаков различия. Я не сдержала улыбки. Рук Ланлак никогда не был примерным солдатом. К нему робко приблизился один из зеленых рубашек. «Командор», — обратился он почтительно. Я едва раз слышала голос. Рук не шевельнулся. Застыв как статуя, он изучал краску, будто надеялся сквозь нее разглядеть скрытый в глубине камня секрет. «Командор!» — уже громче позвал стражник. «Толпа волнуется!» На сей раз он обернулся. Я помнила его зеленые глаза. Зеленые, как море перед бурей, как густой лес под вечерним ливнем. И все равно что-то шевельнулось у меня под ложечкой. Элла сочла бы это благоприятным знаком, подумала я, всматриваясь из-под ладони в его лицо. Похоже, нос ему еще раз сломали. И на подбородке бугрился новый шрам. И все равно ни шрам, ни приплюснутый нос не портили его высоких скул, гладкой бронзовой кожи, серьезного излома бровей. Пожалуй, без следов насилия лицо его было бы слишком миловидным. Зеленые рубашки готовы были удариться в панику, а он словно только сейчас заметил народ на площади. «Волнуется», — он покачал головой. «Не выношу этого слова». «Командор», — стражник покосился через плечо. «В нем слышатся волны», — пренебрегая шумом, пояснял Рук. «Оно укачивает, убаюкивает». Помолчав, он хмуро обвел взглядом площадь. «Чего я здесь определенно не замечаю?» «Командор?» — снова заговорил зеленый. Словарный запас его, видно, был небогат. Рук кивнул, обошел его и, выступив вперед, возвысил голос. Теплый глубокий баритон. «Кто хочет рому?» Мало кто ждал рома в награду за бесчинство, и люди, уловившие его слова, как будто смешались. Они, щурясь и поджимая губы, проталкивались вперед, чтобы получше расслышать. Рук всегда умел обращаться с толпой. «Понимаю, все это завлекательно», — он указал через плечо большим пальцем. «Мертвые тела, отпечаток ладони. Но, уверяю вас, на самом деле это скучно. Лично я ничего завлекательного не вижу. Нам теперь все утро таскать трупы в крематорий, оттирать кровь с мостовой, чистить памятник, а потом, вернувшись в кораблекрушение, до вечера писать скучнейшие доклады. А вот тем из вас, кому не интересно на это смотреть, могу предложить бесплатную выпивку». Он выжидательно поднял бровь. «Выпивкой нас не купишь!» — проревел кто-то из толпы. «Какое благородство!» — умилился Рук. «Рад, что здесь есть люди с принципами. Они проследят за уборкой», — Что до остальных? В Новой Гавани утром причалило судно из Селоса. Ярость Трошина. С грузом красного рома и оливок. Приходите к постам с корзиной и большим кувшином. Мои люди наполнят то и другое. Договорив, он тут же повернулся к толпе спиной. Остальные зеленые рубашки бросали на собравшихся опасливые взгляды, изготовившись к атаке. Но я-то видела, как из уст в уста переходит новость. «Ром! Ром задарма!» И толпа подтаивает по краям. Корзина оливок и кувшин красного рома. Для маломальски состоятельного купца соблазн невелик, но на площади собрались не купцы. Оливки в Домбанк приходилось возить за 300 миль, а красным ромом здесь доводилось полакомиться раз в году, на свадьбах или на поминках. Трупы, конечно, никуда не делись. И мой отпечаток, быстро подсыхающий на утренней жаре, тоже. И в толпе еще металась злоба, но быстро остывала. Рук устроил так, что этой злобе не нашлось применения. Некуда было ее направить. Понятно, почему аннурские власти умоляли его вернуться в город и принять командование над зелеными рубашками. На моих глазах он предотвратил бунт ценой нескольких бочонков рома. «Я предпочитаю такие сражения», — говаривал он, — «в которых могу победить без лишних колотушек». Странно было слышать это от человека, увлекавшегося кулачными боями. Я никогда не принимал этих слов всерьез. Мне казалось, Рук всегда готов к бою и ждет его с нетерпением. Хорошо, если так. Потому что сражение, неведомо для него, уже началось. Если обернется по-моему, кулаками дело не ограничится.